Глава 7. Москва. 21 мая 1682 года. «Чего это ты, блуд, наш дом принес?» — строго спросила меня матушка, как только я вернулся из мастерской. «Девица энте! Я же ведаю, что вы лобызались с нею. Анна — душа заблудшая, но никак она не блудливая. И даже ты, матушка, говорить такое не станешь», — жестко сказал я. Мать пронзала меня взглядом, и при всех моих эмоциях, которые я испытываю к этой женщине, позволять ей манипулировать собой я не дам. Матушка словно проверяет меня на характер, так и норовит против сказать, повелевать, приказывать. Сперва я прощал такое общение и вяло сопротивлялся, но чем дальше, прекрасно понимаю реакцию матери. Я тот, кто только что стал дворянином, и у которого впереди, казалось бы, продолжение полета и даже еще больший взлет. И тут какая-то безродная. Но вот для меня, во-первых, не безродная, если уж на то дело пошло. А второе, ну, очень нравится. Красавица, на которую не налюбуюсь. И не нужно терпеть женщину, а нельзя не хотеть ее. Ну, есть и третье. Я почти уверен, что если не будет еще признаков предательства, то Анна может стать для меня опорой. Тем самым тылом, который для сильных мужчин порой значит куда как больше, чем что-то иное. А тылы, как известно, заставляют двигаться дальше. — А чем тебе не по нраву, девица Алехиных? — спросила матушка. — Ладная такая, и род Алехиных дворянский в пятом колене точно. И мужей у них будет. Были и вторые воеводы. Нас бы усилили. Алехины? Нет, матушка. Вот Ивана женить на их девице, то да. Но не нынче же. Как же женить? Вот хотелось очень сильно сказать, что детей, но осознал, что буду не понят. Время сейчас такое, что мои моральные принципы из будущего вот никак не приемлемы. Может быть, еще и потому стремятся быстрее произвести на свет потомство, что смертность большая. Не буду в том копаться, но я не стану в конец ломать свои понятия. 13 лет девчонке в куклы еще играть, а не замуж. Разговор продолжился, но я отвечал однозначно, словно отбивался, как в настольном теннисе. Видимо, матушка посчитала, что для меня Анна — это временное решение мужских потребностей, не более. Матушка говорила ровно, словно бы вопрос Анны и не стоит вовсе. «Ты не будешь больше за моей спиной хоть с кем-либо договариваться. Ни по Марфе, ни по мне, а ли по будущему братов моих», — решительно заявил я. И все-таки мать явно имела рычаги давления на моего реципиента. Она никак не могла отступиться и принять мои решения. По всем понятиям этого мира, именно я хозяин и глава рода. Апраксия Алехина и вовсе девица 13 годков. «Ну куда ей замуж-то, дитю-то неразумному?» — возмущался я. «Кровь пустила уже не дитё, а жена, способная родить», — возразила мне мать. Мне и самому мысль претит думать о 13-летней девчонке, невесте от Алехиных, как о возможной своей жене. Так что я даже не всматривался, насколько эта девчонка миловидна или красива. Лишь одно не могло не привлечь внимания. Она была толстой, даже слишком. Девочку нужно спасать от ожирения, а ее откармливают. Было такое впечатление, что весьма захудалый нынче дворянский род Алехиных не доедал, лишь бы только эту девочку откормить. «Придется принять то, что я решаю, и что буду делать». По-прежнему строго высказывался я. «А что в ином разе, монастырь?» — спросила мама. «Отошлешь меня в обитель? Так не пужай, и сама мыслю туда уйти». «В ином разе я стану реже тебя навещать», — сказал я. Анна меж тем вернулась. Конечно, я хотел бы, чтобы мы, как спокойная и нормальная семья, могли бы посидеть за столом, пообедать, поговорить. Ну да ладно. Анна не имеет статуса, но в будущем же было нормально привести девушку, познакомить с родителями. очень противоречило мое отношение к женщинам, которая переместилась из будущего вместе со мной, с тем, что принято в этом времени. Я не могу просто так взять и даже в угоду матери игнорировать женщину, перед которой чувствовал ответственность. И мне не нравилось, что любые отношения с противоположным полом — это исключительно про женитьбу. Одновременно со следствием я рассматривал возможные варианты женитьбы. И в том мне помогал дядька Никанор. За время поиска той, которая могла бы мне приглянуться, одновременно и усилить мой род, я не нашел ни одной девушки. Но не готов я связывать свою жизнь с той, которая мне категорически не нравится, ни внешне, ни по характеру. Да мне просто будет неуютно и неинтересно жить с забитой домостроем женщиной. Да и кроме того, боярскую дочку мне никто не отдаст. Уже даже потому, что девиц, рожденных в сильных родах, распределяют еще до того, когда те начнут ходить. Это я не касаюсь вопросов сословности. Документы еще не готовы, и у меня нет грамоты на дворянство. Пусть я уже и считаю себя дворянином. Так что наш род будет самым молодым в России. А вот это уже имеет значение. Пусть и местничество уничтожено. А что ж касается девиц из дворянских родов, то даже и там можно было найти только лишь либо сильно молодую, либо явно не совсем приятной наружности девушку. Как правило, еще и третью, пятую дочь побочной линии. А иные также уже распределены. Кстати, еще один момент меня беспокоит. Если я возьму себе в жены девицу с сильного, пусть дворянского, не боярского рода, то будут попытки поставить меня в подчинение. Не, так не пойдет. В конце концов, у Меньшикова не было никакого сильного рода за спиною. Но вот Светлейший карьеру при Петре сделал такую, что князья родовитые обзавидовались. И я даже знаю немало методик Александра Даниловича, как он влиял на мнение государя. Так что в худом случае пойду по его стопам. Не хотелось бы, ибо там есть место разврату и пьянству. И, думаю, как крайний случай использую. А вот что может показаться смешным? А не познакомить ли Меньшикова с государем поранее? Конечно, гад он был, вор, плут, скотина, но Данилыч во многих делах оказался прекрасным менеджером. Давать бы только почаще, по шкодливым ручонкам. Так что поиски невесты я прекращаю. А далее видно будет. Вторая половина дня прошла в разговорах и в обсуждениях со Степаном возможностей штыка. Мой брат выразил здравую мысль, что ножевидный, обоюдоострый штык может стать проблемой для солдат. Они элементарно при зарядке могут руки порезать. Сперва я подумал, что это не совсем так. Доступ к стволу будет вполне свободный. Однако что же подумал о том, что в суете боя солдаты, вероятно, не будут четко и выверенно заряжать свои ружья. Ну вот, немного дрогнет рука, и все. Она уже порезанная. Все-таки игольчатый штык — вот ведь дилемма. Не думал, что придется столько сомневаться. Так что будем думать. Мало того, нужно еще смотреть на практике. Вот сделаем оба вида штыков и станем пробовать. Как работать винтовкой с примкнутым штыком, я знаю. Учили такой премудрости. Добрый брат. Сделаем сразу 4 штыка. Ну, может, даже 5. Да собакина обращусь, пушай куёть. Соглашался со мною Степан. Как пошли рабочие разговоры с братом, так отношения и наладились. И вот это еще братец не знает о будущих сюрпризах. Мне нужно будет вспомнить, как выглядят, а еще лучше, так и попробовать сделать в металле и в дереве, станки. В том числе и для нарезки стволов. Были такие в Петровскую эпоху, точно знаю. Почему бы лет эдак на 20 пораньше не появиться им? А ближе к вечеру я отправился в усадьбу 3-го стрелецкого приказа. Именно здесь и предполагалось собрание всех десятников и сотников моего полка. Кот, конечно, был опрометчивым. Все-таки в Холодной до сих пор находится Иван Андреевич Хованский. Но у меня другого места нету пока. Да и вряд ли кто отправится смотреть, кто именно находится в узниках тюрьмы. Как он? Поздоровали? Спрашивал я у Прохора. О ком именно идет речь, уточнять не нужно. Конечно же, я интересовался Хованским. «Даст Бог, так и на поправку пойдет», — отвечал десятник. Я посмотрел на Прохора суровым и требовательным взглядом. «На поправку он пойти не должен», — сказал я. Реакция Прохора мне понравилась. Он пожал плечами, мол, как пожелаешь. «Ну вот зачем мне Хованский живой да здоровый? Чтобы он мог в любой момент изменить свои показания? Ну, разве если только Матвеев или кто иной захочет его спросить, то могу ли я отказать в этом? Вот никак нет. А по всему выходит, что мне нужно подумать, как, с одной стороны, все-таки показать доказательства живого Хованского, чтобы не обесценить его показания, и одновременно, чтобы он ничего не болтнул лишнего. И как именно этого добиться, я уже имею представление. Наркотики. Белиной его обкормить, чтоб, когда я покажу Хованского кого-нибудь из бояр, Иван Андреевич не смог бы сказать ничего вразумительного и внятного. Ну и в скором времени умер. Да, жестоко, понимаю прекрасно. Но это вынужденная жестокость. Некоторое время я размышлял, а стоит ли мне вообще встречаться с предводителем бунтовщиков, и посчитал, что не так уж это и обязательно. Вот злорадствовать, любоваться больным человеком, пусть и откровенным злодеем, это не то удовольствие, которое я хотел бы испытать. И гляди, Прохор, чтоб никто не смел приближаться к Холодной. Ты сам и будешь тут стоять и не пущать, — приказал я. Выражение лица Прохора явило бурную эмоцию. Он откровенно возмущался. Дважды открывал рот, но не находил слов, чтоб не высказать все то негодование, что он испытывал. Рассчитывал стервец поди, что примет участие, так сказать, в банкете. Однако, судя по всему, и Прохор меняется, превращается во вполне адекватного офицера с пониманием службы и долга. А вот с кем я действительно хотел встретиться, кого вызвал к себе, так это с Игнатом. Анна обещала, что ничего не скажет своему дядьке, и тот не должен знать, что разоблачен как шпион Матвеева. Я сидел в своем кабинете в полковничьей горнице, как между собой стрельцы называли рабочее место полковника. Еще раз просматривал списки своего полка. Теперь я считал, что в первом стрелецком приказе не только бойцы, непосредственно моего полка. Сюда же я приписывал и тех, кто примкнул ко мне во время бунта. И с этими новыми людьми нужно было что-то срочно решать. Ну, мне понравилось то, как действовал сотник Волкович с теми стрельцами, которые пошли за него. Безусловно, я не намерен отпускать Гору. А ведь он тоже назначен мной сотником. Больше сотни с собою привел. Вот и выходило, что по численному составу мой полк в полтора раза больше, чем до недавних событий. Сейчас, конечно, не разбериха со стрелецкими полками такая, что если кто-то кого-то куда-то перепишет или переведет, никто ничего и не заметит. Да и некому замечать. Если так разобраться, я могу приписать своему полку кого угодно. Могу даже вольную выдать стрельцу. То есть отправить стрельца на свои хлеба. И пока не появился кто-нибудь деятельный, кого поставят головой над всеми стрельцами, нужно ловить момент и действовать. Например, теперь у меня, как у главы следственной комиссии, находятся списки личного состава всех стрелецких полков. Что-то сгорело, что-то восстанавливается прямо сейчас со слов самих стрельцов, и никто не имеет больше информации, чем я. Так что я и пользовался моментом. А еще думал, как можно, даже не производя реформы, но уже начинать реформирование стрелецких полков, по крайней мере, своего. И некоторые мысли на этот счет у меня были. Жаль, что мои возможности пока не позволяют внедрять что-то по-настоящему прорывное. — Ты звал меня, Егор Иванович? — спросил Игнат, входя в мой кабинет. Я не стал подниматься со стула, а здесь даже был такой предмет мебели, и сразу показал Игнату свое недовольство. — Что случилось? Аль Аннушка чем обидела? Аль ты решил злость на мне слить? — спрашивал Игнат. Я понял, что он знает про наше сближение с Анной. И это мне крайне не понравилось. Тут или сама девушка рассказала своему дядьке, или же он за мной присматривает. Все-таки второй вариант был более предпочтительным. Не буду ходить вокруг да около. Все для меня ясно и понятно. «Ты собака лживая, пес при хозяине своем Матвееве», — жестко сказал я. Увидел, как рука Игната дернулась к поясу. «Стоять!» Медленно нож достал и положил на стол. Повышая тон и добавляя в голос металл, говорил я. Нехотя, но Игнат подчинился. «Что, не нравится тебе, когда я псом Матвеевским называю? А как иначе? Девку под меня подложил, сам мне товарищем стал и предал. Так кто ж ты, коль не вор?» — отчитывал я старика. Ко мне в кабинет вошел моложавый мужчина в возрасте. Но тут он превратился в поистине старика, немощного, уставшего от жизни, осунулся. — Все, что я делаю для Анны моей, дочери, — пробормотал Игнат. — И для тебя все то. Неужто Матвеев серебром не платит, а? Аль не посулил тебе волю вольную? — усмехнулся теперь я. Некоторое время мы молчали. Не выгоняя Игната, я даже продолжил заниматься тем, что делал до прибытия этого предателя. Читал списки, чиркал в них, распределяя кого куда. И кто, к сожалению, погиб во время бунта. У Игната будет время подумать. Я давал ему шанс. Нельзя разбрасываться такими людьми. Тут же и голова на плечах, и явные способности к разведке и шпионскому делу. Он же интриган по своему и характеру, и воспитанию. Между тем, я уже знал, что Игнат, между прочим, еще и отличный боец. Он феноменально ловко метает ножи. Даже в его шутейках есть элементы акробатики. Так что шутки шутками, а он смог бы метнуть мне прямо в лоб свой ножик. Конечно, не особо верится, что пробил бы череп, да и я бы не успел увернуться, но проверять как-то не особо хотелось. «Ты хочешь, кабы я был за тебя?» «Так я уже за тебя. Боярин Матвеев не ведает, что Хованский жив. И не ведает он о том, что Софья Алексеевна приняла твою волю». Чуть распрямившись, видимо, набравшись сил, говорил Игнат. «А то, стало быть, ведаешь, что я предложил царевне?» — спросил я. «Не все», — ответил Игнат. «Ну и как не лишаться такого человека?» Притворство и придворные интриги за столько лет явно изменили характер Игната. И этот человек, если будет в руках того же Матвеева или других бояр, станет в том числе и для меня проблемой. Тут или убивать Игната, что мне категорически не хочется, в том числе и потому, что это разладит полностью наши отношения с Анной, или же прощать и принимать в свою команду. Вот это хочется. Вот только нужен строгий контроль. В конце концов, как и говорил Анне, так могу и сказать Игнату. Что было до моего явления в твоей жизни, то все прощается. Что будет нынче и в грядущем, будет без прощения. Буду считать, что не предал ты меня, а нынче решил быть со мной. После долгой паузы сказал я. А теперь выкладывай все, что ведаешь о Матвееве, что может мне сгодиться, потребовал я. «Боярин присылал Анну к тебе, а я за нее в ответе, так что пошел за дочкой своей. И не можно мне не говорить Матвееву о тебе. Я тебя поважаю, но Матвеев боярин. Пожелает, то им и тебя, и меня прижмет», — сказал Игнат. «Но это еще мы посмотрим. А про тебя, что и как будешь рассказывать боярину, будем с тобой совет держать. Будет то, что говорить никак нельзя. Но если ты не будешь доносить Матвееву, то он найдет того, кто станет это делать», — соглашался я с Игнатом. «Разумеется, Матвеев меня не оставит в покое, ведь я не собираюсь вновь опускаться на сколь-нибудь ступенек по социальной лестнице вниз. Поднялся я высоконько, нужно понять, что к чему. И пока я хотел бы на этой вершинке обжиться. Я буду интересен не только Матвееву, но и всем остальным, так что заблуждаться не стоит. Кстати, подозрительно тихо пока со стороны патриарха. Еще некоторые бояре вернулись в Кремль, в Боярскую думу. Там другие процессы. Адоевские начинают играть свою партию. Так что и про меня не забудут, начнут прижимать, а мне-то отбиваться нечем. Но это если только не применять грубую силу и не идти на преступление. Так что Игнат мне очень нужен. Осторожный он, боярин, Матвеев-то. Начал сказывать Игнат все, что знает об Артамоне Сергеевиче. На самом деле ничего такого крамольного и компрометирующего Матвеева я не узнал. Игнат догадался, кто именно стоит за театральной постановкой, когда было покушение на Петра. Об этом я тоже знал, но прямых доказательств в отношении Матвеева у меня нет, как и у Игната. Заинтересовала только девка, которую он совратил. Это дочка одного из стряпчих в Кремле. Может быть, и подумаю, как эту информацию использовать. А в целом Матвеев взялся за свои дела вполне грамотно и со знанием. Насколько я знаю, сейчас проходит что-то вроде аудиторской проверки казначейства. Конечно же, и этот деятель будет красть. Но тут уже вопрос в масштабах и о том, что и кроме воровства нужно еще что-то делать. Обскажешь Матвееву, что у меня есть допросные листы и показания казнократства Милославских. Выслушав Игната, сказал я. Одну бумагу я могу тебе даже дать. Покажешь, мол, выкрал. Игнат кивал головою. Он прекрасно понял свою роль и принял ситуацию. А тут все достаточно хитро получается. Если Матвеев начнет сильно давить на Милославских, то они хоть как-то должны отвечать. Вряд ли уже получится поднять стрельцов или совершить какое-то вооруженное действие. И тут я задумался. Вот еще что. Можешь ему передать. Останешься на встрече с моей со стрельцами. Послушаешь меня. А после решим, что из этого следует знать Матвееву, сказал я и улыбнулся. А ведь приятно, когда из сложного положения получается поставить все в достаточно выгодную позицию. Теперь у меня уже были кое-какие мыслишки. А ведь это отличная находка, что Игнат будет докладывать Матвееву. Таким образом, могу наталкивать этого деятельного боярина на какие-то действия. Вот пусть послушает о том, как я вижу формирование своего полка. А потом еще подкину каких-нибудь идей по улучшению состояния казны. Например, ввести листы с гербовой печатью. Правда, прежде всего мне нужно об этом рассказать государю, чтоб он знал, от кого именно пошла идея и уважение больше испытывал. Не так уж и обязательно, чтобы все новшества исходили от меня. Напротив, это даже и опасно. Вот ежели Матвеев предложит то, на что я его мысли направлю, вот это уже филигранная работа прогрессора.